Глава первая. Съемки в Голливуде. Город гениев. Вряд ли на Земле есть другое место, где больше постановщиков, чем на киностудии в голливудском городе гениев. Когда мы приходим к воротам студии, то первым делом встречаем первого постановщика, который заявляет, что без него съемки не начнутся. И не поспоришь, это привратник, хранящий ключи от студии. Его должность звучит как «направляющий постановщик», и он действительно занимается тем, что подсказывает прибывающим посетителям, как пройти к той или иной съемочной площадке. Он указывает на скамейку, на которой... Постановочной! Даже зарплату здесь не выдают, а выносят постановщика, второго помощника режиссера-постановщика, художника-постановщика, дирижера-постановщика, постановщиков музыки, диалогов, звука и, конечно же, человека, который отвечает за режиссуру кинокартины, режиссера-постановщика собственной персоной. Но тот, чья работа интересует нас больше всего, это оператор-постановщик. В производство кинофильма вовлечены сотни, а во многих случаях и тысячи людей. В нем воплощаются мечта сценариста, тщательное планирование, графики и бюджеты, составленные производственным отделом, декорации, изготовленные художественным отделом, одежда и костюмы, созданные художником по костюмам, установленные техниками и осветителями свет, проявленные и напечатанные лабораторией пленки. Съемки фильма чем-то похожи на концерт. Каждый инструмент важен сам по себе, но чтобы их координировать, нужен дирижер, и эту роль играет оператор-постановщик или главный оператор. Так труды множества творческих людей превращаются в череду изображений, напечатанных на узкой полоске пленки. Так и снимается кино. Съемочный персонал. Для помощи в съемках картины необходим большой штат сотрудников, разделенный на небольшие отделы, каждый со своими особыми функциями. У большинства из этих художников и техников-специалистов имеются собственные главы отделов, но на съемочной площадке они все работают под руководством оператора-постановщика. Они подразделяются на следующие отделы. Операторский цех. Осветительный цех. Постановочный цех. Гриппы. Специалисты, которые занимаются установкой сложных конструкций для размещения осветительных приборов или декораций. Отдел рир-проекции. Цех специальных эффектов. Зеленый отдел. Дежурный художник. Гримеры и парикмахеры. Костюмеры для мужчин и женщин. Дублеры. Ответственные по лаборатории. Операторская группа. Операторской группой руководит главный оператор. Она состоит из второго кинооператора, который непосредственно управляет киносъемочным аппаратом, техника-механика, ассистента-оператора и загрузчика пленки лоадера. Они заведуют камерами, объективами, загрузкой и выгрузкой пленки из аппарата. Второй кинооператор управляет камерой во время съемки и выполняет панорамирование и наклоны, в то время как техник крутит кольцо фокусировки и проверяет, чтобы герои были в фокусе. Ассистент держит хлопушку и ведет учет отснятых дублей. Эта команда отвечает за все механические аспекты съемок кинофильма. На больших съемочных площадках или в сценах с драками, авариями, взлетающими самолетами, пожарами, взрывами и так далее, которые необходимо снять с первого дубля, могут быть установлены несколько камер, каждая со своим оператором и соответствующими помощниками. Осветительный цех. Одной из важнейших задач оператора-постановщика является контроль за освещением. В этом трудном деле его правой рукой является бригадир осветителей или гафер, который руководит осветителями на съемочной площадке. Он также руководит бригадиром риггеров и его командой, которые занимаются предварительной установкой осветительных приборов на определенных им позициях. Для самого освещения у гафера есть его постоянная бригада, состоящая из бестбоя, помощника бригадира, техника по светорегуляции, техника по генераторам, осветителей различных направлений и других. Бригада техников гриппы. Еще одним важным помощником оператора-постановщика является K-грипп, или бригадир техников и подсобных рабочих, с его специально обученными подчиненными, которые занимаются сборкой и разборкой декораций, срочными плотницкими работами и тысячами разнообразных приспособлений, предназначенных для придания звездам очаровывающего вида. Они также управляют операторским краном и тележкой. K-грипп руководит собственным бестбоем, помощником бригадира, оператором стрелы и другими помощниками, ассистентами и рабочими. Отдел рир-проекции. Иногда бывает невозможно отправить целую съемочную группу и актеров на съемки в определенные отдаленные или труднодоступные локации. Эту проблему решает рир-проекция. В большинстве голливудских студий для съемки фоновых кадров для рир-проекции отводится отдельный большой павильон. Но также существуют и портативные рир-проекторы, которые можно привести на любую съемочную площадку. В некоторых студиях за рир-проекцию отвечает отдельный режиссер, но в других оператор-постановщик руководит освещением переднего плана, а отдел рир-проекции — фона. Цех специальных эффектов. Если сцена требует воспроизведения дождя, снега, тумана, бури, молнии, дыма, землетрясения или любого другого проявления стихии, на площадку вызывается специалист по спецэффектам с его миллионом трюков. Зеленый отдел. Природа прекрасна, но иногда нам нужно, чтобы сад или другой экстерьер соответствовал требованиям конкретного фильма. В этом случае мы приглашаем ландшафтного дизайнера, который возглавляет специальный зеленый отдел. В работе ему помогает специалист по растениям. У некоторых студий есть собственные зеленые отделы, другие поручают работу сторонним ландшафтным дизайнерам, у которых в распоряжении есть огромные рассадники, теплицы и образцы любого дерева, растения, цветка из любого уголка мира, которые только могут потребоваться по сценарию. Зеленый отдел также способен воспроизвести джунгли или лес прямо в павильоне. Если нужного дерева или растения нет в наличии, специалист по растениям изготавливает его из картона или гипса. В каждой съемочной группе во время съемок есть свой специалист по растениям со своими помощниками. Их число зависит от масштаба декораций. Они всегда готовы придать надлежащий вид растениям в сцене, передвинуть кусты или выполнять какие-либо другие зеленые обязанности. Дежурный художник. Неважно, насколько идеальны декорации, насколько красив сельский пейзаж, улица или любое другое место, во время съемки могут потребоваться корректировки. Существуют проблемы, которые можно исправить баллончиком черной краски, легким мазком или сменой цвета покраски. Для выполнения этой работы на каждой съемочной площадке имеется дежурный художник. Сценические гримеры. Макияж не держится в неблагоприятных погодных условиях. Помада смазывается во время поцелуев и оставляет красные следы на щеках, волосы растрепываются. Даже один единственный торчащий волос бросается в глаза, когда его подсвечивает контровой свет на темном фоне. Актеры должны сохранять прическу в каждом кадре, лица нужно освежать и поддерживать в чистоте. Иногда нужно сходу создавать искусственные слезы. Для этих целей на съемочной площадке всегда находятся гримеры. На съемках с танцорами, фигуристами или другими артистами, обнажающими какие-либо части тела, также требуются гримеры, специализирующиеся на гриме мужских и женских тел. Гардероб. Гардеробы актеров подбираются до начала съемок. Однако на съемочной площадке им часто требуются какие-либо незначительные корректировки. У актрисы может порваться платье, кто-то прольет кофе на рубашку, еще у кого-то отвалится пуговица или помнутся брюки. Одно из этих или тысячи других мелких неудобств способно существенно задержать производство фильма, если не исправить его незамедлительно. Поэтому на площадке необходимо постоянное присутствие костюмера. Дублеры. Установка освещения актеров, будь то для общего или крупного плана, требует времени. Картины, действия которых происходят зимой, иногда снимают летом, я и сам не знаю почему, и находиться под палящими лучами мощных осветительных приборов, которые требуются в современном кинематографе, это не самое приятное ощущение, особенно когда вы закутаны в теплую шубу. К тому же за время установки освещения можно успеть отрепетировать реплики, сменить костюм, подправить грим или прическу, снять фотографии или сделать еще какую-либо из множества вещей, необходимых для кинопроизводства. Поэтому у звезд и исполнителей главных ролей должны быть люди со схожим типажом, ростом, телосложением, цветом волос и так далее, которые смогут дублировать их. Их еще называют второй командой. Дублеры одеты в точно такие же костюмы, как актеры первой команды, или в одежду схожих тонов и просто стоят, сидят или проделывают какие-то механические действия, соответствующие данной сцене. Они остаются на площадке, пока настраивается освещение, и прохаживаются по ней несколько раз для проверки. Когда все готово к началу съемок, на площадку вызывают основных актеров. Некоторым из дублеров удавалось смотреться в кадре настолько хорошо, что они сами становились звездами. Ответственный по лаборатории. Одного освещения для создания фильма недостаточно. Важная часть обработки пленки происходит в лаборатории. Но у оператора-постановщика нет возможности лично следить за этим процессом. Для этого назначается ответственный по лаборатории сотрудник, который следит за строгим выполнением всех инструкций кинооператора. Инструменты киносъемки. Для написания картины живописцу необходимы кисти разных видов, разноцветные краски, холст, мольберт и другие инструменты. Как и у его коллеги-художника, у оператора-постановщика должны быть собственные приспособления, чтобы создать произведение искусства из сотен отдельных элементов, составляющих полнометражную кинокартину. Киносъемочный аппарат. Камера — это знакомый нам всем аппарат, состоящий из самого короба, кассеты для отснятой и еще не отснятой пленки, внутренних механизмов и объектива. Например, камера Mitchell BNC для студийной съемки. Вокруг объектива расположен специальный выступающий кожух, необходимый для затенения линзы и крепления фильтров, рассеивателей и прочих насадок, разработанных отдельными операторами. Камера Bell & Howell IMO является более мобильной, чем камеры для студийной съемки. Объективы. Наиболее распространенные объективы перечислены далее. Объектив 24 мм или 25 мм, который используется как широкоугольный объектив. Объектив 28 мм с меньшим углом зрения, но создающий меньше искажений. Объектив 30 мм, использующийся для общих планов, в которых важна глубина резкости. Объектив 35 мм. Объектив 40 мм используется для общих планов. Объектив 50 мм для наиболее приближенного к человеческому угла зрения. Объектив 75 мм. Объектив 80 мм. Объектив 100 мм. Это длиннофокусные объективы для портретов крупных планов. На некоторых камерах три объектива установлены на револьверной головке на передней панели камеры. На камерах последних моделей одновременно монтируется только один объектив, но его можно заменить на другой с помощью байонетного крепления. Фильтры. Снимая экстерьеры, мы иногда хотели бы подчеркнуть облака, затемнить голубое небо, сделать ночные кадры днем или подчеркнуть определенные части ландшафта. Для этих целей мы используем стеклянные или гелевые фильтры. Фильтроскоп. Чтобы выбрать фильтр, наилучшим образом подходящий задуманному эффекту, мы используем прибор под названием фильтроскоп. Это авторское изобретение похоже по форме на логарифмическую линейку. На ней установлены различные фильтры, каждый над круглым отверстием. Поверх фильтров есть специальный ползунок из синего стекла. Их сочетание дает оператору представление о том, как использование того или иного фильтра изменит изображение. Диффузоры. Камера не умеет лгать, поэтому, чтобы приукрасить снимаемое, мы устанавливаем на объектив приспособления, называемые диффузорами. Чаще всего используются стеклянные диски разных видов, в зависимости от желаемой степени рассеивания. В дополнение к этим выпускаемым серийно украшателям, каждый оператор-постановщик разрабатывает собственные, например, тканевые рассеиватели различной плотности и всевозможных цветов. Экспонометрия. Раньше, когда оператор был не уверен в своих вычислениях фотографической экспозиции во время съемок экстерьеров, он просто выставлял настройку диафрагмы на 5.6. А если что-то шло не так, винил в этом лабораторию. Но с современными лабораториями пришли инженеры-химики, а вместе с ними и научный подход. Сегодня именно на нем основывается процесс создания фильма. Если мы хотим получить хороший негатив, то должны правильно экспонировать пленку. Человеческий глаз не самый надежный инструмент для измерения освещенности и далеко не так точен, как фотоэлемент в экспонометре. Компания Technicolor разработала специальный прибор, который измеряет основные показатели освещенности в процессе цветной киносъемки. Хлопушка. Каждая сцена должна быть пронумерована, чтобы режиссер монтажа имел возможность выбирать только лучшие дубли для любой сцены. Сейчас старые добрые хлопушки постепенно заменяются внутренним механизмом нумерации. Автоматическая турель. Когда впервые появились моторы для камер, некоторые операторы были настолько недальновидны, что предсказывали конец профессии. Предполагали, что камера с электрическим приводом не будет нуждаться в человеке, который управляет ею, потому что режиссер сможет делать это сам. Время показало, что эти пророки ошибались. Сегодня оператор-постановщик не только работает сам, но ему помогают еще и кинооператоры, ассистенты, технические специалисты и загрузчики пленки лоудеры. Я говорю об этом в качестве предисловия к другому нововведению, которое я намерен предложить, усовершенствованию столь же революционному, каким в свое время был мотор камеры. Многие из нас, кому посчастливилось защищать демократию в бою, видели турельные установки для пулеметов в военных самолетах. Раньше во время больших налетов потери среди пулеметчиков были очень высоки. Нужно было что-то сделать по этому поводу, и это было сделано. Был изобретен новый тип крепления пулемета. Стрелку больше не приходилось высовывать голову. Вместо того, чтобы прицеливаться и поворачивать пулемет вручную, он смотрел в прицел видоискатель. Поворачивая, наклоняя и двигая видоискатель, он автоматически поворачивал вслед за ним и пулемет. Это позволяло вести огонь по цели с высокой точностью. Учитывая пользу от этого инструмента, почему бы не использовать его для производства кинофильмов? Он бы мог стать прообразом для автоматического турельного штатива для камеры. Современный штатив не зафиксирован в одном положении, как было когда-то. Но с применением технологии, которая используется для установки авиационных пулеметов, мы можем сделать его еще подвижнее. Просто представьте, как оператор смотрит в видоискатель и поворачивает всю турель легким прикосновением, одновременно меняя угол съемки и поворачивая камеру по горизонтальной оси, чтобы получить точно такое же изображение, как в видоискателе. Это станет важным шагом вперед для производства кино. Осветительные приборы. Так как в некоторых старых осветительных приборах использовались металлические отражатели с дугой или лампой накаливания, слово «отражатель» вошло в голливудскую терминологию для обозначения всех осветительных приборов в целом. Как живописец использует разные кисти для разных целей, так и оператор-постановщик использует различные типы осветительных приборов и механизмов для создания различных задуманных им световых эффектов. Мы стремимся подражать световым эффектам, которые существуют в природе. В натурных сценах это либо солнечный свет днем, либо лунный свет ночью. Внутри мы используем солнечный свет для дневного освещения и лампы накаливания или любой другой искусственный источник света для ночного. Съемочное оборудование грип. В кино существует тенденция установки реалистичного освещения, а это означает воссоздание большого количества теней в кадре. Чтобы создавать эти тени, чтобы украшать, не давать свету падать прямо на объектив, чтобы управлять операторской тележкой или краном, и для выполнения тысячи других задач, на помощь приходят рабочие из цеха Кей-Гриппа и их инструментарий. Куда бы ни отправился оператор-постановщик, за ним следует Кей-Грипп и его кладезь волшебных приспособлений. Многие из них даже не имеют названий, но у каждого есть свое особое предназначение в производстве кинофильма. Далее будут описаны некоторые из них. Подкладка под штатив. Для беззвучных кадров старые камеры Mitchell типа NC вынимают из звукозаглушающего бокса и ставят на штатив. Если мы снимаем на каменном полу, который ножки штатива могут поцарапать, проткнуть или нанести еще какой-либо вред, мы кладем под штатив подкладку. Она бывает трех видов – в форме звезды, складная и треугольная. Все они сделаны из дерева. Подкладка также не дает камере скользить по твердому полу. Стяжная муфта. Когда мы снимаем рир-проекцию или любую другую сцену, где крайне важно зафиксировать камеру в устойчивом положении, мы привязываем ее. Это делается с помощью тяжелой металлической цепи, стяжной муфты и винта. Такой же метод используется, когда мы снимаем в движущемся поезде, машине, грузовике или на палубе плывущего по морю корабля. Операторская тележка. Чтобы иметь возможность передвигаться с камерой, мы сняли ее с традиционного штатива и установили на тележку, где она остается большую часть времени во время съемки кинокартины. Это четырехколесная платформа, которую передвигает один из техников — дольщик. На ней находится звукозаглушающий бокс камеры старого типа и сама камера внутри него. Камеру можно быстро переместить из положения немного выше уровня пола в положение на высоте 6 футов над полом. У тележек жесткие резиновые колеса, поэтому при наезде на гвоздь или малейшее препятствие изображение подпрыгивает на экране. Чтобы избежать этого, тележку перемещают по металлическим или деревянным рельсам, которые имеют секции длиной 4, 6 и 10 футов. Под рельсы по всей длине подкладывается коврик, который поглощает скрип пола и заглушает шаги техника, толкающего тележку. Регулируемая платформа для камеры. Если позиция камеры должна быть выше, чем максимальная высота тележки, то она устанавливается на платформе. Платформы изготавливают из дерева. Их высоту можно регулировать в диапазоне от 2 до 6 футов. Чтобы собрать 12-футовую платформу, необходимо поставить одну 6-футовую на другую и закрепить во избежание несчастных случаев. Платформа также используется для размещения осветительных приборов или солнцезащитных отражателей на большой высоте. Каркас нового вида из стальных труб может подниматься в высоту с 5 до 20 футов. Также есть складные регулируемые каркасы, которые существуют в вариантах с высотой 4 и 6 футов. Операторский кран. Для перехода от низкой точки съемки к высокой, или наоборот, или от крупного плана к общему, одной тележки недостаточно. Для этих задач существует операторский кран. Мини-кран Baby Boom используется на небольших съемочных площадках, а большой кран – там, где требуется большая высота. Несмотря на то, что у крана резиновые колеса, в некоторых павильонах, где пол не совсем ровный, под него прокладываются рельсы, сделанные из деревянных досок разной длины. Разборные рельсы. Камера перемещается на операторском кране или тележке. В этом нет ничего сложного. Однако, если режиссер хочет начать кадр со вставки лежащего на столе мячика и затем отъехать назад, чтобы сделать общий план всех декораций, то сделать это с фиксированными рельсами может быть довольно затруднительно. По мере движения тележки с камерой в кадр могут попасть рельсы, по которым она едет. Частично эту проблему может решить техник, убирающий участки рельсов по мере того, как тележка движется назад. Но это может быть опасно, так как видоискатель на камере не показывает, что происходит под ней. Лишь только отсмотрев текущий материал, вы сможете увидеть, попала ли или нет в кадр макушка техника. Сейчас рельсы составляются из сегментов, цепляющихся друг к другу по прямой линии. Из-за этого один сегмент довольно сложно отделить от другого. К тому же, если мы захотим вернуть тележку обратно в положение А, то быстро соединить сегменты друг с другом не получится. Но, используя новый вид рельсов, эту проблему удается частично устранить. Часть А одного сегмента прицепляется к части Б предыдущего сегмента. Концы соединяются друг с другом не по прямой, а диагонально, что позволяет оттягивать сегменты назад, а также устраняет кочку, на которой подскакивает колесо тележки, когда оно перемещается из одного сегмента в другой. Чтобы их было удобно транспортировать, такие рельсы собираются из нескольких секций стандартной конструкции, но разной длины. Они могут состоять из сегментов любого размера, в зависимости от того, насколько далеко назад необходимо будет отъехать тележки. Такие новые рельсы недорогие в изготовлении. Более того, даже те рельсы, которые используются сейчас, можно конвертировать в новые. С учетом того, сколько времени теряется на разработку старых рельсов и возможную пересъемку кадров, они окупятся очень быстро. Судьба кран. Куда бы мы ни посмотрели, послевоенная жизнь продолжает ускоряться во всех своих проявлениях. Чтобы удержать внимание кинозрителя, действие в фильмах будущего должно развиваться столь же быстро, как в самой жизни, или даже быстрее. Неважно, насколько передовой является современная операторская тележка или насколько оптимизирован операторский кран, оба уже не поспевают за действием. В некоторых павильонах съемочные площадки строились без учета этой дополнительной нагрузки, и для них приходится прокладывать специальные рельсы. Но полы там неровные и бугристые. Каждый хороший кадр требует многочисленных репетиций. Решить эту проблему и обеспечить равномерное, плавное и быстрое перемещение камеры может судьба-кран. Он так называется, потому что его стрела, подобно длани судьбы, способна дотянуться куда угодно. Его устройство и эксплуатация очень просты. На потолке павильона устанавливаются 4 параллельных рельса, идущих в одном направлении. По этим рельсам платформа перемещается между точками С и Д. Под платформой есть еще 2 рельса, по которым каретка, удерживающая стрелу крана, проходит между точками А и Б. Во время репетиции оператор дает все необходимые инструкции крановщику, который выполняет их во время съемки дубля. Все делается автоматически. Помощник оператора также находится в кабине и управляет фокусировкой с помощью пульта. Оператор-постановщик и крановщик поддерживать связь по телефону. Камера может поворачиваться на 360 градусов по горизонтальной оси и на 180 по вертикальной. Другими словами, судьба-кран позволяет камере перемещаться в любом направлении, в любое время и с любой желаемой скоростью. Кадр может начаться с книги на полке и плавно перейти к широкому общему плану, охватывающему декорации почти целиком. Постройка и монтаж судьба-крана могут быть слегка затратными, но с учетом экономии времени и улучшения техники съемки, он с лихвой окупит себя в первый же год. Кроме того, это откроет новые просторы для изобретательного оператора-постановщика, сценариста и режиссера. Самые безумные идеи в духе «людей Т» могут быть реализованы сходу, без каких-либо затруднений. Свобода перемещения судьба-крана позволяет нам воплощать в жизнь целые сцены не более чем с одной единственной монтажной склейкой. Судьба-кран, безусловно, является шагом вперед в оптимизации студии, и ни одна современная съемочная площадка не может позволить себе обойтись без него. Установочный домкрат. Установочный домкрат – это устройство, используемое для быстрого перемещения бутафорских стен с минимальными усилиями. Он также используется для транспортировки различных секций декораций и столярной мастерской на этапе сборки. Гобо. Гобо – это деревянные экраны различных размеров, используемые главным образом для защиты объектива от света. Но у этого устройства есть и другие применения на съемках. На ночных кадрах, с черным как смоль фоном, мы помещаем платформу с лампой прямо в кадре и закрываем черным гобо. Это идеальный камуфляж. Если так случается, то свет позади камеры падает на видоискатель и мешает человеку, управляющему камерой, то подобную проблему также можно решить с помощью гобо. Чтобы поглощать свет, гобо красят в черный цвет. Двойной гобо, высота которого может достигать 10 футов, называют складным слайдером. Его также изготавливают из дерева и окрашивают в черный цвет. Флаг. Когда на площадке нет места, чтобы разместить большой гобо для отсечения света, в ход идут флаги. Это, по сути, миниатюрные гобо, названные так за форму, которую они принимают, когда установлены на штативной стойке. Они могут быть сделаны из фанеры, но если изготовить их из черной ткани на металлическом каркасе, то они будут гораздо легче. Деревянный флаг окрашивается в черный цвет, чтобы поглощать свет. Флаги бывают разных размеров: 6 на 36 дюймов, 8 на 20 дюймов, 9 на 30 дюймов. Подвесной сплошной тизер. Это флаги особо большого размера, используемые для отсечения света, который может попасть в объектив. Они сделаны из черной ткани или из дерева, окрашенного в черный цвет. Их размер позволяет отсекать свет целого ряда осветительных приборов. Обычно их размещают на подвесных креплениях или свешивают с мостков. Мишень. Для теней меньшего размера или в ситуации, когда флаг негде разместить, используется мишень. Мишень с диаметром 3 дюйма называется точкой. Бывают и более крупные мишени с диаметром 6 и 9 дюймов. Мишени также могут быть разделены надвое, тогда они называются полумишенями. Они могут быть изготовлены из непрозрачной черной ткани на металлических каркасах или из дерева, окрашенного в черный цвет. Существуют также сетчатые мишени разных размеров и с одним, двумя или тремя слоями. Сетки. Флаг, изготовленный из полупрозрачного материала, такого как марля или сетка, называется сеткой. Он используется для рассеивания, смягчения или отсечения света. Если в него нет рамки и один конец открыт, он называется сеткой с открытым концом. Сетчатые флаги бывают разной плотности – одинарные, двойные и тройные. Сетка для подбородка представляет собой U-образную подкладку в один, два или три слоя, используемую для пресечения света на горячих белых воротничках, которые носят с черными смокингами. Блейд. Блейды – это маленькие флаги для пресечения света в ситуациях, когда требуется хирургическая точность и лишь узкая полоска тени. Они могут быть либо сплошными, либо в одинарную, двойную или тройную сетку. Скрепка. Скрепка – это крошечный флаг, который крепится непосредственно на осветительный прибор, камеру, компендиум и так далее. Куки. Иногда поверхность слишком горячая, на нее падает слишком много света, и мы хотим пресечь падающий на нее свет, но тень от гобо или даже сетки может быть чрезмерной. Поэтому в этой ситуации мы используем инструмент, который называем куки, формы для печенья. В этих флагах вырезаны отверстия различных форм и размеров. Иногда эти узоры имеют облик вещей из природы, ветки с листвой, голых ветвей, букеты цветов и так далее. В других случаях это могут быть знакомые нам архитектурные орнаменты. Они изготавливаются из плотного дерева, которое отбрасывает непрозрачные тени. Для более мягких прозрачных теней их также можно вырезать из прозрачного, похожего на стекло материала. Размеры могут варьироваться от полноценного флага до мишени. Оконная рама. Оконные рамы разных видов, изготовленные из фанеры, используются для создания видимости окна на стене. Ушко. Когда прибор рассеянного света начинает светить сразу во все стороны, попадая в глаза оператору или на объектив, на него надевается ушко. По сути, это флаг с проделанным в нем отверстием. Стойки. Стойки различных видов и размеров используются для размещения флагов, сеток, мишеней и других подобных приспособлений. Стойка-журавль представляет собой комплект из стандартной вертикальной стойки и стрелы, которая крепится к ней параллельно полу для установки осветительного прибора, флага, сетки и так далее. Свое название она получила из-за Г-образной формы, напоминающей тело и длинную шею журавля. Флаги припаиваются, прикрепляются или привинчиваются к ее концу. Century stands, C-стенды – это штативы, используемые для установки флагов и других более тяжелых устройств. Высота одной стойки составляет 44 дюйма, а тяжелую стойку для закрепления подвесных конструкций можно поднять с 6 до 25 футов. Для расположения веток деревьев на тяжелой стойке Century используется специальное крепление для веток и зажимы клемпы. Такую конструкцию можно использовать как при съемках внутри помещения, так и снаружи. Прочее оборудование. Для поднятия реквизита, операторов или актеров на разную высоту, над сценой используются различные удобные приспособления. В их числе ступенька-подставка, тройная ступенька, часто используется операторами для более высоких съемочных позиций. Деревянные ящики-подставки Apple Box, похожи на ступеньку. Деревянные блоки представляют собой небольшие тройные ступеньки, сделанные из брусьев размером 2 на 4 дюйма. Имеют высоту 2, 4 и 6 дюймов. Накладки похожи на деревянные блоки, но с выемками для ножек стульев для большей безопасности. Площадки. Маленькие платформы 2, 4 и 6 дюймов в высоту. Сотрудники постановочного грип-цеха перевозят свое снаряжение в большой тележке, в специальном кейсе и сумке. У техника гриппа также имеется поясная сумка с простыми инструментами и мотками специальной клейкой ленты, называемой тейп, для прикрытия несовершенств и дефектов декораций. Стремянки различной высоты также входят в число оборудования техников. Если грипп хочет работать и на следующем фильме, то ему нужно следить за тем, чтобы оператор всегда чувствовал себя комфортно. Для этого он носит с собой складной табурет. Оборудование гриппа для наружных съемок. Отражатели солнца. Сделаны из дерева, покрытого с одной стороны золотой фольгой, а с другой — серебряной. Их устанавливают на переносной и съемной подставке высотой от 6 до 12 футов. Зеркало. Стеклянное зеркало в деревянной раме, которое используется для освещения зеленых деревьев, кустов и других темных мест, с которыми не справляются обычные отражатели. Жестянка. Жестянка немного слабее зеркала, но ярче серебряных и золотых отражателей. Бабочка. Это сетка, используемая для того, чтобы сократить и смягчить воздействие резкого солнечного света. Она бывает разных размеров, с металлическими или деревянными рамами, на которые натягивается сетка. Бабочки бывают маленькие, круглой и квадратной формы, среднего размера 4 на 4 фута, и большие, размером 12 на 20 футов, для затенения больших площадей. Зонтик. Это обычный пляжный зонт, используемый во время съемок снаружи для затенения камеры от солнца и для защиты от дождя или снега. Циклобарабан. Это устройство, используемое для проецирования световых эффектов, а также теней на экране рир-проекции. Оно состоит из полого цилиндра, внутри которого достаточно места для дуговой лампы. Цилиндр закреплен на большой стойке, и его можно вращать в ту или иную сторону с разной скоростью. На поверхности могут быть нарисованы тени или сделаны небольшие вырезы для создания эффекта окна поезда. Барабан можно снять, а на его стойку прикрепить ветки деревьев, куки или другие инструменты для создания различных типов теней.